Еврейская кухня. Фаршированный сазан. На 6 порций 1 сазан, 200 граммов белого хлеба, 4 яйца, 1 чайная ложка сахара, 2 луковицы, 1 свекла, 2 моркови, растительное масло, соль, перец. Рыбу почистить, удалить жабры, промыть, нарезать на куски кольцами. Из каждого кольца вырезать мякоть так, чтобы не повредить кожу. Мясо рыбы пропустить через мясорубку, добавить размоченную в воде булку, треть нарезанного кольцами репчатого лука и еще раз пропустить через мясорубку. Смешать с яйцами, перцем, солью и растительным маслом. Наполнить кожу фаршем. Свеклу и морковь очистить, нарезать ломтиками и уложить на дно чаши для варки риса вместе с кольцами репчатого лука. Наверх выложить куски фаршированной рыбы, нарезанный лук, посыпать перцем, солью, сахаром, залить холодной водой до половины, готовить под крышкой на пару 30 минут, охладить, подать с хреном.